Глава шестая. Не представляю, что скажет Феликс. Мисс Ремингтон подняла маленькую птичью головку и бросила ослепительный взгляд в сторону своей сестры. Она была миниатюрным созданием, с мелко завитыми седыми волосами, ярко-голубыми глазами и нежной кожей, которой она по-прежнему очень гордилась. Если она и принимала незначительное участие в уходе за ней, то это было ее личное и весьма щепетильное дело, и ничье больше. Было время завтрака. Утро выдалось холодное, она надела старую твидовую юбку, поблекшую от времени сиреневый свитер и кардиган, который сама себе связала. Полоска электрического огня вспыхнула в глубине камина, который был построен для более высоких целей. Напротив него, всем своим видом выражая презрение к окружающим, столь свойственной его породе, сидел кот Мактавиш. Он только что закончил свой тщательный туалет. Его рыжая шубка напоминала самый лучший мармелад от Данди. В Британии мармеладом называют густое варенье. История этого лакомства началась в 1700-х годах, когда в городок Данди привезли апельсины, непригодные к употреблению. Жена бакалейщика сварила апельсины с сахаром, и получился мармелад с сумасшедшей популярностью. Мармелад Данди, оранжевого цвета. Кот свысока смотрел на электрический огонь, который он также презирал, и ждал, когда же придут Феликс или хотя бы Пенни и приготовят для него из селедки филе. К селедке он питал страсть, но не считал, что кому-то из престарелых дам можно доверить делать ему это филе. Блюдце с рыбой, приготовленное для него мисс Кэсси, было уже признано им негодным к употреблению, и он сидел, повернувшись к нему спиной, и ждал прихода Феликса. Над столом с чайной посудой возвышалась миссис Флоренс Брент, облаченная в одно из тех ужасных одеяний, на ношение которых обрекают себя полные женщины, черная, с узором в крапинку, наводящим на мысли о пятнах грязи и красных чернил. Флоренс Брент могла бы носить более смелые по цвету наряды, но одежда ее не интересовала, да и вкуса у нее никогда не было. Она покупала то, что было ей впору, и первый год надевала обновку по особым случаям, следующие два на мероприятия второстепенной важности, а затем так долго, как только было возможно, носила ее во время работы по дому или в саду. У нее было широкое, гладкое, бледное лицо, коричневатые волосы с едва заметной проседью и карие глаза, слегка выпуклые, так что создавалось впечатление, будто ее веки подтянули, чтобы придать им форму. Все ее движения были размеренными и неторопливыми. Она открыла банку с растворимым кофе, положила, тщательно отмерив ложкой нужное количество в две или из четырех чашек, что стояли перед ней на подносе, добавила кипятка и самую малость молока. На чашках, которым было около 8 лет, красовался голубой рисунок в клетку. Мисс Ремингтон села к ней поближе, бросила в чашку 2 таблетки сахарина, размешала хорошенько и повторила свое замечание. «Не представляю, что скажет Феликс». Флоренс Брент не потрудилась ответить. Она потягивала свой кофе, который пила неподслащенным. «Раз уж Феликс может спуститься в любую минуту, нет никакой необходимости размышлять о том, что он скажет». 2 вскрытых письма лежали напротив его тарелки на столе, одно от мистера Эштона, второе от Мэриан Брент. Скорее всего, он выскажется крайне резко, что, впрочем, все равно ничего не изменит. Когда она думала о том, как поступил с ними Мартин Брент, воздвигнув тем самым несокрушимый барьер между живыми и мертвыми, это приводило ее в крайнее возмущение. Мартин их обошел. Догнать его им уже не удастся, как ни крути. И ничего не добьешься пустыми разговорами о случившемся. Она взяла ломтик поджаренного хлеба и намазала его домашним повидлом перед тем, как облечь свои мысли в слова. Да, бесполезно это обсуждать. Они приедут на следующей неделе. Кэсси Ремингтон сделала маленький глоток кофе и подняла глаза на сестру. Забавно это, ты не находишь? Положим, они нам очень понравятся. Молодые люди сделают это место оживленней. Мы не будем жить все вместе, им не придется с нами сталкиваться. Миссис Брент резко возразила. «Как все просто получается у тебя, Кэсси! Мистер Эштон, похоже, так думает, и ты туда же! Мы остаемся в этой части дома, закрываем двери и начинаем жить как добрые соседи! Но ты забыла! Он и всю мебель оставил ей! У меня, к счастью, есть несколько личных предметов обстановки, но у тебя-то ничего нет! Она вправе забрать кровать, на которой ты спишь, и все другие вещи. Она вправе забрать ковер с пола и оставить тебе голый паркет. Кэсси метнула взгляд в сторону. Но она не станет этого делать. Возможно, и не станет. Важно то, что Мартин оставил за ней такое право. А еще Элиза Коттон. Она по-прежнему будет готовить для нас или уже для них? Мистер Эштон уведомил меня, что сейчас она находится на службе у Мэриан Брент. Если она захочет остаться с нами, то должна будет довести это до сведения, мисс Брент. «Ей не понравится старая кухня», — сказала Кэсси с нажимом. «Вот увидишь, она останется с нами, и электрическая плита, она всегда говорила, что терпеть ее не может. Она не уйдет и не оставит все эти вещи, к которым так привыкла. Хм, поживем, увидим». «И с нами Мактавиш. Она никогда не бросит Мактавиша». Лоренс Брент позволила себе на миг задержать взгляд на его величественной рыжей спине. Как и все остальное, теперь он является собственностью Мэриан. Но он не останется на ее половине дома, если не захочет. Он останется на любой половине, где останется Элиза. Ему не понравится жить на той половине, где нет Феликса и Пенни. Лоренс Брент мрачно сказала. «Может быть». Благодаря Мартину теперь здесь будет великое множество нововведений, которые ни одному из нас не придутся по вкусу. Кэсси Ремингтон сидела рядом с огнем. Она развернулась в кресле и наклонилась погладить рыжую голову всеобщего любимца. Мактавиш просто поступит так, как сам решит. Он всегда так делает. Так он и поступил сейчас. Горделиво и сукаризной взглянул на нее, лизнул собственную лапу и удрал от нежеланной ласки. Но к тому времени она уже выпрямилась и снова повернулась к сестре. На ее лице ясно читалось ожидание. «Феликс идет!» На лестнице раздались тяжелые шаги, дверь распахнулась, и вошел Феликс. Изможденного вида молодой человек в оранжевом свитере и с копной растрепанных черных волос, небрежно отброшенных со лба. За последние 5 минут, как он вышел из комнаты, они упали ему на глаза уже не раз и были резко откинуты назад длинными, нервными пальцами, но лишь для того, чтобы они вновь упали, прикрыв постоянно нахмуренные брови. Мисс Кэсси защебетала. «Мой дорогой Феликс, боюсь, это тебе не понравится. На столе лежит письмо от мистера Эштона и еще одно от Мэриан Брент. Она приезжает, и ее сестра тоже. Как же ее зовут? Да, Инна Фелтон. Она замужем. Вот незадача. Кто-то говорил мне, что она хорошенькая, ума не приложу, кто бы это был, ты мог бы в нее влюбиться, и все проблемы разрешились бы сами собой. Судя по вниманию, которое на нее обратили, она могла бы с таким же успехом говорить и в пустой комнате». Феликс подошел к столу, устремил угрюмый, хмурый взгляд на письма и прочел их. Сначала то, что от мистера Эштона, потом несколько строк, которые стоили Мэриан Брент пары бессонных ночей и многих мучительных размышлений. И все напрасно, потому как, что бы она ни написала, ее письмо все равно бы встретили с таким же яростным негодованием. Кэсси Ремингтон замолчала. Она беспокойно поводила руками. Она и ее сестра обе наблюдали за Феликсом. Флоренс сидела почти неподвижно, они могли бы с таким же успехом не находиться в комнате, судя по отсутствию его внимания к ним, но вдруг он поднял глаза и произнес убийственно спокойным тоном. «Она не может приехать на следующей неделе. Вы должны написать ей об этом. Приезжает Хелен». Кэсси заломила руки. «О, Феликс, не думаю, что мы можем. Мистер Эштон, это ее дом, ты же знаешь. Теперь все принадлежит ей. Она могла бы вышвырнуть нас на улицу. Ах, если бы у нас была наша собственная мебель или еще что-нибудь, но здесь все, все ее». Феликс сказал. «Я не с тобой разговариваю». Он встретился взглядом с матерью. «Лучше бы тебе послать телеграмму и сообщить, что в доме полно народу». Но лицо Флоренса совсем не переменилось. Оно было одутловатым и молодым не выглядело, но на бледной гладкой коже не было ни одной морщины. Ты считаешь, это будет благоразумно, Феликс? Мне наплевать, благоразумно это или нет. Миссис Брент, казалось, что-то обдумывала. Все основательно взвесив, она заговорила. Элиза Коттон не захочет покидать свою комнату. Как я понимаю, она с юридической точки зрения теперь состоит на службе у мэрии. Поэтому не может быть никаких возражений против ее дальнейшего пребывания на той половине дома. Нам остаются 4 спальни и чердак на этой половине. Ты предлагаешь поселить Хелен на чердаке? Ее ответ был приторным, точно сахарный сироп. Нет, я только думаю, что из этого нам подойдет. Я подумала, может, комната Пенни? Его лицо помрачнело. Почему? Ну, твоя комната едва ли годится, слишком маленькая и холодная. Но я могла бы переселить Пенни на чердак, а в ее комнате поместить мисс Эдриан. Она же не захочет в любом случае быть на половине Мэриан. Не очень-то ей будет приятно чувствовать себя посторонней, навязанной незнакомым людям. Ведь так? Очевидно, назревало нечто вроде столкновения. Мисс Кэсси бросила птичий взгляд на лицо сестры, ничего не выражавшее, и на лицо племянника, выражавшее слишком много. Злобная искорка мелькнула в ярко-голубых глазах. Она ощутила натиск несгибаемой воли Флоренс, стойкость, с которой Феликс ей сопротивляется, почувствовала момент, когда сопротивление было сломлено. Она даже знала, от чего он сломался. Хотел ли он на самом деле запихнуть Хелен Эдриан в дальнюю половину дома? Он так обожает Пенни. Ему не нравится, что ее отошлют на чердак. И Пенни это тоже не понравится. Не только глаза Кэсси, но и мысли в ее голове вспыхивали, пока она думала, как рада будет Пенни отправиться жить на чердак и предоставить свою комнату к услугам Хелен. И Феликс, боже мой, какой свирепый у него вид! Конечно, ему не нравятся оба варианта. Вот он думает о Пенни, вот он вспомнил, что Хелен поселит прямо на лестничной клетке, ах, он принялся обдумывать это по второму кругу. Она пила кофе маленькими глотками и наблюдала за ним из-за края чашки. Он посмотрел вдаль, взглянул на письма и злобно проговорил. «Поступай, как знаешь! Будь оно все проклято!» Не садясь, он налил себе чашку кофе, выпил его без молока и сахара, залпом. Сунул в карман яблоко и вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. Он встретил Пенни Хеллидей на лестнице и бросил на нее хмурый обвинительный взгляд. «Ты опоздала!» «Примерно на 5 минут больше, чем ты, дорогой. И потом я наводила порядок на чердаке. Зачем?» «Ну, Элизе придется перебраться сюда, так? И как ты себе это представляешь? Чтобы она прибиралась на чердаке в одиночку?» «Они сказали тебе сделать это?» «Ну да». «Кто именно?» «Тетя Кэсси делала весьма прозрачные намеки. Несколько дней. А вчера тетя Флорен сказала мне разобраться с этим». «Для Элизы?» На ее лице промелькнуло удивление. «Я полагаю, да?» Он грубым тоном произнес. «Это не для Элизы, это для тебя». Она стояла на ступеньку выше, и ее глаза были почти на одном уровне с его. Глаза девушки были карие и лучистые. Они хорошо сочетались с ее короткими каштановыми кудрями, которые она собирала в старомодный пучок. Она стояла на лестнице, маленькая, хрупкая, выпрямившись и держась одной рукой за перила. После его слов она слегка опиралась на них и тут же тихо сказала. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Феликс?» «Понедельник приезжает Хелен. Они отдают ей твою комнату, а тебе придется перебраться на чердак». У нее было круглое детское лицо и пухлые алые губы. От постоянного пребывания на морском воздухе ее кожа приобрела ягодно-коричневый оттенок. Иногда она краснела, и цвет ее лица опять-таки был ягодно-коричневым. Когда она задала вопрос, он прозвучал сурово. «Зачем она приезжает?» «Морской воздух». «Ее голосовые связки уже восстановились?» Он сделал раздраженный жест. «Я не знаю, и она не знает». Она боится пробовать. Ей сказали не петь 2 месяца. Они истекли. Хелен приезжает сюда. Если все будет в порядке, ей нужно практиковаться. Он произносил эти короткие фразы отрывисто. Она положила руку ему на плечо. «Дорогой, не переживай. Ей станет лучше». Она могла бы с таким же успехом трогать и деревянное полено. «А почему ты так уверена?» Когда он говорил это, его плечо дернулось. Она убрала руку с перил, а он продолжал сердитым тоном. «Ах, ты хоть понимаешь, что говоришь? Ведь ты ничего в этом не смыслишь. И никто из них не смыслит, хоть у них и есть голоса. Все эти восхитительные сопрано тебе не понять. Я не знаю, что ей сказал специалист, но она напугана. Она так напугана. Но вот что я скажу тебе. У нее припрятан в рукаве козырный туз. Один мужчина Маунт, он следует за ней повсюду, словно тень. Негодяй просто купается в деньгах. Если она поймет, что потеряла голос, то ухватится за этого Маунта. А что еще ей остается? У нее не отложено ни пенни. Чертов дядя Мартин!»